Глава 18. Взвизгнула Касси. Я в ужасе смотрела вниз, прижимая к себе дочку. Все, приехали. Даже такой неказистый домик накрылся медным тазом. Внезапно оставшаяся в одиночестве Софи встрепенулась, вскочила на все четыре уже здоровых лапы и шустро подбежала к охваченному розовым огнем дому. Мигнули все четыре глаза. Сиална открыла пасть, оказавшуюся довольно-таки устрашающей, и замерла. Глаза ее вращались с все увеличивающейся быстротой, и сейчас никто бы не назвал, и я в том числе, это существо неопасным. Да она даже увеличилась в размере раза в три. Я не поверила своим глазам. Вместо маленького, со смешными кудряшками по всему телу существа перед домом стояло существо ростом с хорошего волкодава, и эти ее кудряшки вдруг распрямились и выглядели теперь как самые настоящие иглы. Сиална сейчас была похожа на помесь волкодава с ежом. Она напряглась. Иглы на концах засияли розовым огнем и стала потрескивать. Такая себе картинка, в дрожь бросающая. «Ой!» — Касси дернула меня за рукав. «Леди Дейзи, вы видите?» Я ахнула. «Видите, да?» Горничная от возбуждения даже подпрыгнула. «Огонь! Он спал! Дом больше не горит?» «Как такое может быть?» Недоуменно прошептала она, вцепившись руками в подлокотник и почти вжавшись лицом в стекло. Я не знала, как такое может быть, но оно было. Прямо на наших глазах розовое пламя опадало, становясь прозрачным, и, наконец, пропало, явив миру закопченные стены моего наследства. Знаете, мне сейчас было совершенно все равно, почему это случилось. Но я верила своим глазам, не могла не верить. Дом больше не горит, и это главное. Мы с дочкой не останемся на улице. Волна расслабления прошла по всему моему телу. Дом стоит на месте, а то, что стены закоптились, так это мелочи. Моему наследству это не слишком-то повредило. «Мама! Нет, это уже совершенно переходит всякие границы!» Из подвала выскочил, отряхивая руки, злой, как сто чертей, синеглазый мэр. «Не выдумывай, Кайс!» Следом за ним вышла перепачканная, но сияющая леди Савила. Она несла в руке плетеную корзинку, плотно закрытую крышкой. В корзине вспыхивал и затухал слабый розовый свет. «Я выдумываю. Ты поставила под угрозу разрушение дома леди Дейзи», продолжал буйствовать синеглазый дракон, раздраженно глядя на довольную мать. «Ах, оставь!» — дернула плечиком золотоволосая мама, которая выглядела практически ровесницей своего сына. «Риск был минимален, и нечего было мне кричать вдогонку про щит. Мальчик мой, я не сегодня родилась». «Естественно, я сразу поставила». Дракон зло на нее посмотрел. «Да, а это тогда что?» И он обвел рукой почерневшие стены дома. «Ну, немного не рассчитала, верно, но в нашей ситуации иначе бы не получилось», недовольно ответила леди Савила. «В ситуации, которую создала ты, именно ты, мама», буркнул синеглазый мужчина и с безнадежной тоской посмотрел на мать. Леди Савила недовольно поморщилась. «Кайс, не будь занудой, ничего страшного не случилось. А первый помет у Сиалны — это достижение. Да вы все еще мне спасибо скажете, дорогой». Тут ее взгляд упал на изменившуюся Софи, которая с умильным видом сидела напротив дома и, довольная почище своей хозяйки, зевала во всю пасть. Иголки торчали в разные стороны и потрескивали. «Драконья мать!» Леди Савила вмиг напряглась. «Софи налопалась магии. Сынок, держи корзину, малышей заберу позже. Срочно перекидываюсь и в каньон», — возбужденно добавила она. Не дожидаясь ответа, сунула сыну корзинку, схватила в охапку свою питомицу, как будто-то вообще ничего не весело, и на ходу, меняя облик, стрелой взвилась в небо. Через мгновение золотая драконица вообще пропала. Вот тут я обомлела. Как это вообще? Она в своем уме или совсем уже из него выжила со своими сиалнами. Дом чуть не сожгла, да еще и оставила детенышей. Я почувствовала, что внутри меня зарождается буря. Нет, я, конечно, человек довольно покладистый, и довести меня до такой вот внутренней бури еще надо постараться. Но вот этой леди Савиле подобное удалось с одной попытки. Стало жарко. Жар заполнял все тело. Дочка на моих руках вздрогнула и дернулась. «Мамочки, неужели я тоже сейчас перекинусь?» «Первый оборот», — мэр говорил. «Касси!» — захрипела я. Язык отказывался повиноваться. «Возьми девочку и... вниз, скорее! Я, кажется, сейчас обернусь!» — простонала я, чувствуя, как страшно зачесались руки и лицо. «Ой!» — горничной хватило одного взгляда на меня. «Чешуйки, леди, вы покрываетесь чешуйками!» Она взвизгнула. «Лорд Кайс, леди Дейзи сейчас перекинется!» От страха горничная вдруг осмелела и резко открыла дверь, чуть не вывалившись из машины. В этот самый момент выдвинулась складная лесенка, и Касси, завизжав еще сильнее, почти скатилась вниз. «Дочку возьми!» — прошипела я, и тут в открытую дверь ворвался Барсик. Тонко засвистев, Пушистик обхватил меня своими крылышками и замер, глядя прямо в глаза.